Нетерпеливое движение покрытых серой кольчугой плеч было ей ответом. Она подала ему деревянную миску, доверху наполненную сушеными овощами, сыром и ячменным хлебом, и большой жбан крепкого горского пива. «Печальная тишина горных вершин мне милее, чем шум городов», — говорила она. «Дети лесов добрее детей человеческих», — она хлопнула по загривку спящего волка. «Дети мои находились сегодня далеко от меня, поэтому и понадобился твой меч. Но они все же пришли на зов». «Чего хотели от тебя эти немедийские ублюдки?» — спросил Конан. «Мародеры расползлись по всей стране от границ до самой Тарантии», — ответила она. «Эти глупцы в долине, желая отвлечь их внимание от своих домов, сказали, что у меня спрятано золото. Вот чего им было нужно. Однако здесь тебя не найдут ни мародеры, ни те, кто тебя преследует, ни вороны». Он кивнул, жадно поглощая пищу. «Я направляюсь в Тарантию». «И сунешь голову прямо в пасть дракона. Ищи убежище за границей. Твое королевство лишило сердца». «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Проигранная битва не означает поражение в войне, и королевство не теряет после одной неудачи». «И ты поедешь в Тарантию?» «Да, Проспера отстоит ее от Амальрика». «Ты уверен?» «Ах, и дьявол, и женщина!» — в гневе вскричал он. «А как же?» Она покачала головой. «Думаю, ты не прав. Посмотрим. Нелегко приподнять завесу, но я сделаю это для тебя, чтобы ты мог полюбоваться на свою столицу». Конан не заметил, что она бросила в огонь, но большой волк завыл во сне, а хижина стала наполняться зеленым дымом. И король увидел, как стены и потолок стали удаляться, уменьшаться и, наконец, исчезли, слившись бесконечностью. Его окутывал сплошной дым. В нем появились и пропадали какие-то образы, пока вдруг не возникла четкая картина. Он смотрел на дома и улицы Тарантии, заполненные шумными толпами, и одновременно видел знамена Немедии, неумолимо двигавшиеся на запад сквозь огонь и дым опустошаемой страны. На главной площади Тарантии кипела возбужденная толпа. Раздавались крики, что король погиб, что бароны, воспользовавшись этим, снова раздробят страну, что власть короля, даже такой, как Валерий, лучше, чем без власти. Проспера, пытаясь успокоить людей, говорил, что следует подчиниться графу Троцеро, идти на городские стены и помогать рыцарям. Они набросились на него и кричали, что сам он наемник Троцеро, и враг его худший, чем Амальрик, в рыцаря полетели оскорбления и камни. Видение затуманилось, как бы показывая, что прошло какое-то время, и Конан увидел, как Проспера и его рыцари покидают город и направляются на юг. Тарантия пришла в смятение. «Глупцы!» — прорычал Конан сквозь зубы. «Глупцы! Почему они не послушали Проспера? Зелата, если ты надо мной вздумала шутки шутить...» «Все это в прошлом», — не обратив внимания на его слова, сказала Зелата. «Ты увидел вечер, когда Проспера покинул Тарантию. А войска Амальрика шли по пятам за ним. С городских стен были видны дымы пожаров там, где прошли захватчики. После захода солнца немедийцы вошли в столицу, не встретив никакого сопротивления. Гляди, это королевский дворец». И Конан вдруг увидел большой тронный зал. Валерий в горностаевой мантии стоял на возвышении, а Амальрик же, все еще в покрытых кровью и пылью доспехах, возлагал на его златокудрую голову массивный обруч, корону Аквилони. Собравшиеся издали радостный крик. Шеренги закованных в сталь немедийских солдат понуро глядели на торжество, а те высокородные дворяне, что были в немилости при дворе Конана, гордо проносили по залу герб Валерия. «Во имя Крома!» — прорычал Конан, вскакивая и сжимая тяжелые молоты своих кулаков. Лицо его налилось кровью. «Немедиец венчает этого предателя короной Аквилонии в тронном зале Тарантии». Словно бы испугавшись Конановых проклятий, дым начал рассеиваться, покуда король не увидел в полумраке блестящие глаза Зелаты. «Ты сам видел, жители столицы пустили по ветру свободу, которую ты завоевал для них мечом и потом. и потом сами себя отдали в лапы мясников. Можешь ли ты рассчитывать на них, думая вернуть королевство?»